Глава 6. Фердинанд, соблазняемый Ариэлем. В Сан-Реми-де-Прованс, в больнице для душевнобольных, я видел бедного юного художника, сошедшего с ума от любви. Напустив на себя в высшей степени таинственный вид, он показал мне профиль своей возлюбленной, который изваял собственными руками. Черты лица ее были столь бесформенны и размыты, что видел их лишь он один. Пьер-Жан-Давид Данжа. Дневники Давида Данжа. 1838. Поезд отправился от Паддингтонского вокзала ровно в 9:30. Редборн ехал третьим классом, так что в купе ехал только с престарелым господином до самого Эксетера, громко сморкавшимся в платок. Поездка заняла целый день. Лимонное солнце, едва тронувшее закопченные окна вагона в Лондоне, по мере приближения к Девайзису скрылось, и остаток пути они ехали сквозь никелевую хмарь. Дождь и копоть пачкали стекло, а от запаха дыма Редборна мучила дурнота вперемешку с головокружением. Он не спал с прошлой ночи. Пришлось долго объясняться с миссис Билл, когда он сообщил ей, что уезжает работать. «В лечебницу для душевнобольных?» Она выронила кружево, словно боялась об него замараться. «Это в Бродмуре?» «Нет, в Корнуолле. Я же вам говорил. Местечко называется Сарсинмур». «Сарсинмур? Первый раз слышу. А ведь я никогда не сдаю комнаты темпераментным личностям». «Я туда еду работать, мисс Билл, не лечиться». «Стало быть, прошу вас немедленно освободить помещение, мистер Комсток. Ни о каком возврате денег, конечно, и речи быть не может». «Это не потребуется», — запальчиво ответил Редборн. «Оставьте их себе. Теперь прошу меня извинить, я должен собираться». В вагоне третьего класса он заснул беспокойным сном на деревянной скамейке, спрятав саквояж под ноги, а вместо подушки подложив под голову сюртук. Когда днем проезжали Редрут, он окончательно оставил надежду выспаться. На вокзале толпились в ожидании поезда на Лондон женщины с детьми и тележками, полными осенних даров — брокколи, брюссельской капусты, моркови и рабочие из консервных фабрик с черными от сажи лицами и белыми провалами вместо глаз. Названия деревень на изъеденных короедом табличках ни о чем не говорили Редборну. Боуда, Треспеттинг, Хендра, Кассакон, Менки, Керник. Изредка попадались знакомые слова «гиблый угол», «кошкина пать». Но они тоже не особенно воодушевляли. Зеленые холмы и поля Сомерсета вскоре сменились пейзажами, каких Редборн прежде не видывал. За окнами сперва потянулись краснопесчаные и гранитные возвышенности Дартмура, затем черный Девонский сланец. Выскобленные скалы щетинились зарослями дрока, скалились менгирами и странно бугрились. Ядовито-зеленые топи в глубоких теснинах истекали черными ручьями. Деревьев было мало, домов и того меньше. Тут и там, меж очень высоких, вдвое выше человеческого роста, изгородей, вились узкие дорожки. Редборн прижал лицо к грязному окну вагона. Пейзаж одновременно восхищал и ужасал его. Далекие горы с заснеженными вершинами то перерастали в высоченные груды шлака, те были совсем близко. Казалось, протяни руку и дотронешься. То прятались за развалинами древних поселений. Меж осыпающихся стен, сланца и красноватого камня зияли провалы, похожие на пустые глаза фабричных рабочих. Когда спустя час по пустому вагону прошел проводник, Редборн поспешно вскочил с места и кинулся за ним. «Сэр, скажите, пожалуйста, далеко ли до Сарсинмура?» Проводник удивленно уставился на него. «Как бишь вы сказали? Сарсинмур?» Тот помотал головой. «Нет, пустоши с таким названием тут нет». «Это не пустошь, а селение. Там находится больница. Ближайшая станция в Подвитиэле. Так мне сказали». Проводник просиял. «Ах, Подвитиэль! Пенрихдрог! Так его местные кличут. Часа два еще до него, если никакой заминки не случится. 2 часа!» С удовольствием повторил он и скрылся в следующем вагоне. Редборн сел на деревянную скамью. Пейзаж за окном навевал уныние. Скалы и пустоши, гранитные глыбы, ястреб верхом на овечьем скелете. Редборн не выдержал и застонал. Он достал этюдник и положил его себе на колени. На краю зрения мреял женский лик. Дымные волосы, сияющие хлопья зелени, белый рот. «Поди прочь», — прошептал он наваждению и зажмурился. Сотни иголок вонзились в веки. «Прочь, прочь!» Остаток пути Он сидел, сгорбившись, опустив голову к этюднику на коленях, и тщетно отбивался от теней, что шелестели кругом. Наконец, он сошел с поезда. На табличке было написано «Под Витиэль». Однако проводник объявил «Пенрих Дрог», и на боку крошечной будки смотрителя тоже значилось это название. Смеркалось. Редборн стоял на перроне один и пытался сквозь туман разглядеть доктора Лермонта или коляску. Кругом не было ни души. Все селение состояло из четырех древних домов. Стены из камня кремового цвета, серые гранитные подоконники, крошечные квадратные окошки с драными ажурными занавесками. Узкая дорожка, петлявшая меж домов, вела на крутой черный холм, вершина которого таяла в вереске и тумане. «С Богом!» — выдохнул Редборн и содрогнулся. Пронизывающий ветер донес запах гари, терпкий дух горящего дрока и более сладкий, тлеющего торфа. Редборн обернулся и увидел чуть подаль еще одно здание. Его окна без занавесок были ярко освещены. Над высокими и широкими, утопленными глубоко в стену дверями, виднелась расписная вывеска. Редборн поднял свой саквояж, мольберт и этюдник и направился к этому зданию. Увидев за ним несколько телег и крытых повозок, он сбавил шаг. Небо над головой темнело, наливаясь лавандовым и темно-синим. В полумраке Редборн с трудом различал вывеску постоялого двора, на которой был изображен причудливый человек с длинными раскосыми глазами, острым подбородком и остроконечными пальцами, которыми он держал табличку с названием «Колмен Грей», — гласила надпись. «Под ноги лучше смотрите, грязище кругом». Редборн обернулся и увидел человека, сходившего с фермерской повозки. Он был приземистый, темноволосый, с избуро-красным от солнца и ветра лицом. Взглянув на Редборна, он вежливо кивнул и прикоснулся к полям своей помятой черной шляпе. «Я Кервиси. Вас, небось, до особняка вести надо?» Редборн кивнул и робко улыбнулся. «Да, пожалуй». «Платите вперед, а нет, так пешком извольте». Редборн помедлил. «Хорошо». Он сунул руку в карман и отсчитал несколько шиллингов. Плата, видимо, устроила фермера. Он пошел к повозке, запряженной ломовой лошадью с громадными, размером с бочонок копытами. Редборн поспешил следом. Он протянул Кервиси свой саквояж, который фермер бесцеремонно швырнул в кузов. Редборн поморщился и крепко вцепился в этюдник. «Это я повезу в руках». «Так вы тоже сзади едете. Полезайте». Редборн потрясенно возрился на фермера. Однако тот молча влез на передок и взял в руки поводья. Помедлив секунду-другую, Редборн все же забрался в кузов. Кервиси закричал лошади. «Но, пошла!» Повозка дернулась и покатила. Редборн как мог устроился на груди пустых джутовых мешков, стараясь держаться подальше от плотной корки птичьего помета и грязных перьев на полу. Этюдник он запихнул в угол за деревянный ящик. Затем поднял ворот сюртука, пытаясь спрятать уши, и стал дуть на руки, чтобы согреться. Повозка с грохотом поползла в гору, оставив позади четыре дома. Одолев подъем, она круто повернула налево, миновала угрюмую, больше похожую на тюрьму, методистскую церковь, и Редборн увидел еще несколько домов, которые принял бы за заброшенные, если б не клубы дыма из печных труб, да не единственное пастбище, на котором щипали желтую траву заморенные овцы. Вот и все селение. Кругом белесыми колоннами поднимался туман, и Пенрих Дрог вскоре скрылся за гребнем холма. Если в гору лошадь поднималась с трудом, то вниз побежала рысцой. У подножья холма туман рассеялся, и Редборн с удивлением уставился на внезапно простершуюся во все стороны вересковую пустошь, будто с неба кто-то скинул и раскатал по полям стеганое одеяло. «Вон, Сарсинмор!» — прокричал Кервиси, и, выкрутив шею, сердито уставился на поросшие дроком холмы и коварные топи, из которых словно из прорех на коже торчали острые скалы. Море было далеко, однако в голове у Редборна бились о скалы волны и звучали заунывные всхлипы чибисов. «Господи, ну и место!» — пробормотал он. Над голыми холмами вздымались развалины оловянных рудников, похожие на строительные леса. Древние изгороди исчертили безжизненные поля, населенные лишь жаворонками да лисами. Казалось, этот край человек не просто занимал, но отвоевывал. На каждом склоне Редборн видел следы этого древнего, непримиримого противостояния. Рухнувшие башни и гранитные маяки, рассыпавшиеся каменные хижины и разграбленные могильники. Расти здесь ничего не росло, кроме дрока, да корявых хвойных, скрученных и поломанных морским ветром. Что и от кого, черт возьми, здесь можно было охранять? Джутовые мешки под Редборном громко зашуршали, когда он пытался сесть поудобнее. Ветер не стихал ни на минуту. Редборн с содроганием взглянул на полукруг торчащих над вереском менгиров. «Эй!» — он покосился на водителя, который обернулся и смотрел на него. «Вперед глядите, а не по сторонам! Мехстер Комсток!» Фермер ударил кулаком по козлам. Редборн нахмурился, но все же повернул голову вперед и уставился на круп ломовой лошади. Кервиси сплюнул и помотал головой. «Ишь, глазеет по сторонам! Дурень!» Лошадь мирно брела вперед. Фермер ворчал себе под нос. Где-то впереди заухала сова. Повозка одолела мелкий ручей, едва не увязнув в нем деревянными колесами. Редборн сидел, скрючившись в холодной мгле, и глядел в затылок возчику. Ветер нес запахи дождя и моря. Вскоре по пыльной мешковине забарабанили ледяные капли. Лошадь пробиралась то по открытой пустоши, то по древней, изрытой глубокими колеями дороге, меж непроходимых живых изгородей. Ёжась в своем тонком шерстяном сюртуке, Редборн трясся от холода и проклинал доктора Лермонта. Тянулись часы или дни. Редборна не покидало ощущение, что все происходит во сне. Он упал в реку времени, и на плаву его удерживали тени, обломки полузабытых лиц. Порой над завываниями ветра слышались голоса. Редборн видел диковинные всполохи, будто солнце, подобно метеору, проносилось по небу, которое временами было черным, а временами становилось похожим на перевернутую чашу с золотыми и синими разводами на глазури. Редборн вдруг начинал смеяться и тут же умолкал, пугаясь собственного смеха и недоумевая, что именно могло его так рассмешить. Лишь тяжесть внезапно привалившегося к ноге этюдника напоминала ему, кто он, где и что тут делает. Тучи на небе вдруг разошлись. Над самым горизонтом показался полумесяц, яркий, как люстра. Редборн подался вперед. «Далеко еще? Далеко ли еще? Далеко ли?» — передразнил его Кервиси. «Да вон он, особняк-то, а вон и доктор, поджидает вас». Редборн встал, с трудом удерживая равновесие. «Господи!» — пробормотал он. «Ну и ну!» Прямо впереди виднелся обширный высокий мыс, изрезанный осыпавшимися каменными стенами и соединяемый с материком узким перешейком. На самой высокой точке мыса стоял дом, не ветхая развалина, а изысканный четырехэтажный особняк начала века в итальянском стиле, из бледно-желтого камня с кровлей из черного сланца. В окнах первого этажа горел свет, а посередине сиял длинный прямоугольник света, по всей видимости, открытая дверь. Вокруг бушевало море. Редборн слышал, как волны с грохотом разбивались о скалы и чувствовал дрожь земли под колесами повозки. В ушах стоял болезненный невыносимый звон, будто кто-то вкручивал в череп сверло. Кервиси заорал на лошадь. «Ну, пошла! Наверх!» Лошадь припустила вверх по извилистой дороге, и повозка загрохотала следом. Редборн плюхнулся обратно на мешки. Узкая полоска суши, ведущая к особняку, была шириной около 30 футов. Лошадиные копыта и колеса стерли траву до голой земли и потрескавшегося сланца. От въезда на перешеек мыс казался островом, поднимающимся из Черного моря, а дом на вершине холма — сияющим маяком. Редборн вцепился в полы своего сюртука. Поглядел на северо-восток, затем на юго-запад. В обе стороны, насколько хватало глаз, тянулись суровые утесы, отвесно уходящие в океанские воды. Примерно в полумиле к югу, за каналом, в котором волны образовывали пенную воронку, высился над морем еще один чернокаменный рог, увенчанный развалинами крепости или замка. Редборн едва различал вдали обломки моста, некогда соединявшего остров с сушей и напоминавшего теперь оборванную нить. «Что это за место?» — прокричал он сквозь ветер. «Арголкелис!» — проорал в ответ Кервиси. «А на следующей рагулине — Тинтагель!» «Хотя этот подревнее будет. Христиане туда не суются. Даже не вздумайте. Держитесь крепче!» По обеим сторонам дороги виднелась мягкая зеленая трава и ломаные сланцевые обнажения. Рядом с особняком гнулись к земле от порывов ветра увенчанные хвойные деревца. Лошадь замедлила шаг, и Кервиси тихо ей свистнул. «Скоренько поедем домой», — добавил он, покосившись на Редборна. «Что?» «Завтра уже настало, говорю. Утро, не ночь. Вот мы и на месте». Когда они подъехали к дому, массивные дубовые двери отворились, и на улицу вышел доктор Лермонт. «Мистер Комсток!» — воскликнул он, когда Редборн спрыгнул с повозки на землю. «Как я рад вас видеть! Добро пожаловать! Проходите! Смотрю, вы встретили Кервиси. Большое спасибо, Кервиси!» Он кивнул фермеру, затем тепло пожал руку Редборну. «А ваш багаж цел? А вы сами?» Редборн улыбнулся, с удивлением и облегчением. «Да, я цел. Благодарю. А багажа у меня немного, всего один саквояж до краски». Он осекся и, увидев, что Кервиси уже достал из кузова его сумку и мольберт, бросился к нему. «Подождите, пожалуйста, я...» Он сбегал к повозке и нашел в кузове свой этюдник. Когда он вернулся, Лермонт отсчитывал фермеру монеты. «Премного благодарен», — сказал он. «Доброй ночи», — по-корнуэльски. Фермер одернул кепку и зашагал обратно к повозке. «Доброй ночи, Кервиси», — отозвался доктор Лермонт. Одет он был так же, как в тот день, когда Редборн впервые его увидел. Ярко-синий жилет и желтая сорочка. Только галстук теперь был зеленый, а не фиолетовый. Из кармана жилета свисали на серебряные цепочки длинные сверкающие ножницы. Фермер свистнул лошади. Повозка развернулась и покатила прочь. Редборн смотрел, как ее очертания скрываются во мраке, уже начинавшем рассеиваться на востоке. «Что это за язык?» «Корнский, конечно». Редборн нахмурился, вспомнив мать несколько куплетов на неизвестном языке, которые та напевала ему перед сном. «Значит, они вроде ирландцев? У них тоже свой язык?» «Корнцы ближе к валлийцам. Но последний человек, для которого корнский был родным языком, умер больше 100 лет назад. Ее звали Долли Пентрит. Она умерла древней старухой». «Как же?» — Редборн потер лоб. «Простите, я, видно, переутомился. Дорога заняла куда больше времени, чем я рассчитывал». «Прошу вас, входите, входите скорее». Лермон шмыгнул в дверь. Редборн взвалил на себя этюдник, мольберт и саквояж и двинулся следом, гадая, почему здесь нет слуг. В прихожей он поставил вещи на пол. Просторное, полное воздуха помещение, судя по ряду признаков, недавно отремонтировали. Плавно изгибающиеся дубовые лестницы и внутренний балкон придавали холлу весьма средневековый вид. Редборн приметил в дальнем конце центрального коридора столовую, а за ней — дверь в кухню. «Мисс Билл, такая планировка привела бы в ужас. Английский средний класс смертельно боится запахов и звуков готовки». Редборн же разглядывал дом с оторопелым удовольствием. «Вы всегда засиживаетесь допоздна?» — спросил он. «Нет, что вы, я поджидал вас». Лермонт улыбнулся. Щеки у него пылали, как нащипанные. «Да, порой я вынужден принимать гостей в странное время. Паровозы большой западной железной дороги в наших краях ходят как попало, и мне ничего не остается, кроме как целиком полагаться на Кервиси в деле привоза сюда моих немногочисленных гостей». Редборн оглянулся на открытую входную дверь. Вдоль горизонта протянулась голубовато-зеленая полоса, словно кто-то вспорол небо ножом, обнажив под ним другой слой. Ветер утих, но плитка под ногами дрожала, как покровное болото. «По дороге сюда мы проезжали другую деревню», — Редборн указал рукой на материк. «Она ближе к Лондону, чем под Витиэль». «А, это Тревенна», — сказал Лермонт. «Боюсь, станции там нет. Совсем глухомань. Хотя вас может и заинтересовать. Из-за руин художники находят Тревенну весьма живописной. Суинберн и Инчболт были там частыми гостями». Он запустил руку в карман и достал очки в старомодной синей оправе. Надел их, закрыл дверь и бросил взгляд в глубину коридора. «Да где же служанка?» — пробормотал он. «Простите». Он подошел к встроенной в стену системе оповещения и ударил по кнопке. Зазвенел колокольчик, и Лермонт покачал головой. «Будем надеяться, что она не ушла за углем, иначе мы тут просидим до утра». «У вас нет другой прислуги?» «Да, заманить сюда надежный персонал не так-то просто. Поэтому я так обрадовался нашему с вами знакомству. Местные рыбаки в четырех стенах трудиться не хотят, а шахтерам наши темные стылые комнаты слишком напоминают шахты». Он зашелся в лающем смехе. «Вы скоро убедитесь, что народ здесь в высшей степени суеверный, мистер Комсток. Мужчины не разрешают женам работать у меня. Они не смеют сюда подниматься, разве что за врачебной помощью приходят. когда деревенский болван, называющий себя аптекарем, оказывается бессилен. Вот за это они готовы платить. Если заглянете как-нибудь в местный кабак, вам столько небылиц до сказок про меня наплетут. На целый номер вашего иллюстрированного журнала хватит. Редборн улыбнулся. Пожалуй, от похода в паб я воздержусь. Мне повезло найти там Кервиси. Впрочем, он был не очень-то рад мне услужить. Неудивительно. А вот и Бреган. Редборн обернулся и увидел спешащую к ним женщину со светлыми волосами в застиранном, но хорошо скроенном бомбазиновом черном платье. Держалась она очень прямо, однако странно скособочила голову, уставившись в пол. На руках у нее были потрёпанные перчатки. На одном пальце ткань прорвалась, и Редборн заметил свинцово-синеватую кожу пальца. Когда женщина приблизилась, в нос Редборна ударил сильнейший запах хлорной извести и хозяйственного мыла, за которым угадывался гнилостный душок. «Я отнесу ваши сумки в комнату, сэр». В ее голосе, почти начисто избавленном от мягкой картавости западных графств, слышалась скрипучая старческая дрожь. Зато лицо было молодое, осунувшееся и заострившееся от каждодневного труда, а глаза — прохладного голубого оттенка, как снег в лунную ночь. Саквояж Редборна она подняла без малейшего труда. Видно было, что сил у нее не меньше, чем у Кервиси. «Разместим его в свободной комнате над моей, Бриган», — сказал доктор Лермонт. «И затопи там камин, если еще не затопило». «Да, сэр». Когда она повернулась, Редборн наконец смог как следует разглядеть ее лицо и охнул от ужаса. Мягкие ткани нижней челюсти разъела до самой кости, отчего обнажился ряд желтых нижних зубов и изъязвленная плоть под потрёпанной марлевой повязкой. «Я... простите», — проронил Редборн, но женщина уже втаскивала его саквояж на лестницу. Лермонт обернулся. «Фосфорный некроз. Фосфорная челюсть в простонародье. Дети городской бедноты изготавливают дома спички на продажу. Бриган с 6-летнего возраста делала по 500 штук в день. Ядовитые испарения фосфора проникают в зубы и кости, а после разъедают ткани, как известь». «Господи помилуй! Неужели ей нельзя помочь?» «Увы! В конце концов, некроз распространится на ткани мозга. Страшное дело. Я рад, что смог предоставить ей кров. Недавно она нашла меня в деревне. Бог знает, как она сюда попала. И попросила работу». Он жестом позвал Редборна за собой и стал подниматься по лестнице. «Она хлопочет по хозяйству. Готовит, убирает комнаты. Поскольку горничных тут днем с огнем не сыскать, Бриган просто манна небесная». Они ненадолго остановились на площадке второго этажа. Доктор Лермонт облокотился на балюстраду. «Она недурно справляется с работой. Но теперь вы понимаете, почему я так рад, что нашел вас». Редборн осмотрелся по сторонам. Однако так и не увидел ни одного пациента. Дом был обставлен скромно, со вкусом. Коврики производства Морриса и компании, потертые гобелены, несколько сассекских стульев с плетеными сиденьями. В эдаком безыскусно деревенском стиле скорее мог быть обставлен домик состоятельного господина с глуши, нежели сумасшедший дом. «Стало быть, вы ей доверяете?» «О, да», — ответил доктор Лермонт с заметной, впрочем, усталостью в голосе. «Как бы то ни было, самый тяжелый труд здесь выполняю я. Идемте». Он двинулся по широкому коридору с керосиновыми лампами на стенах и решеткой в полу, откуда шло едва ощутимое тепло и легкий запах дыма. Они миновали несколько гостиных, в одной из которых стоял бильярдный стол. Затем медпункт и белую дверь с надписью «Наблюдательная». Коридор повернул, и Редборн вслед за Лермонтом вошел в другое крыло, более старое, где пахло известью, шелком и хлороформом. Если бы не Лермонтов эксцентричный наряд и не поблескивающие в его заднем кармане ножницы, Редборн легко мог представить, что вернулся в Гаррисоновскую лечебницу. Знакомые клеристории под потолком с небольшими узкими окошками, которые недорого заменить, если их разобьют. Знакомая мебель, простые сосновые столы, разномастные стулья, железные ведра в нишах, запертые двери с маленькими квадратными окошками, забранными железной сеткой. За дверьми должны были быть пациенты, однако ни звука не доносилось из палат. Тишину нарушали лишь шаги Лермонта и его собственные. «Вот мы и пришли», — сказал Лермонт. «Бриган должна была все для вас подготовить». Он открыл дверь в небольшую комнату с высоким потолком и надраенным дощатым полом. В окна лилось до боли яркое солнце, отчего желтые обои на стенах сияли латунью. В углу стоял шкаф. Рядом поместился небольшой столик с тазом для умывания. На нем колокольчик для вызова бриган, а на полу горшок и оксиминстерский коврик ядовитой расцветки, все еще сильно пахший анилиновой краской. У противоположной стены узкая железная койка с матрасом. Редборн постарался скрыть свою растерянность. Если не считать открытого окна, на котором не было ни решеток, ни сетки, его комната мало чем отличалась от палат для пациентов. «Благодарю», — сказал он, опустив этюдник на пол, и подошел к окну. «Что ж, хотя бы свет здесь чудесный». Редборн выглянул в окно и тут же отшатнулся. «Да», — сказал Лермонт и, встав рядом с Редборном, оперся руками на подоконник. «С непривычки этот вид может напугать». Прямо под окном обрывался вниз отвесный склон высотой в несколько сотен футов. Далеко внизу сине-черные волны разбивались об изубренные гранитные скалы, образуя над морем тончайшую водяную дымку. Преломляясь о капле воды, лучи солнца сообщали воздуху переливчатое серебристо-зеленоватое сияние. «В остальных комнатах окна забраны решетками», — пояснил Лермонт. «Здесь решетка тоже была, но мне показалось, что из-за нее в комнате темновато. Вам ведь здесь работать?» Он указал рукой на его мольберт и этюдник. «Что ж, устраивайтесь, мистер Комсток. Попросить бриган принести вам какой-нибудь еды?» «Нет, спасибо. Пожалуй, я сперва высплюсь. Дорога заняла больше времени, чем я думал. Можно ли присоединиться к вам за обедом?» «Конечно, конечно. Те, кто приезжают сюда из Лондона впервые, не вполне осознают, что здесь другой мир. Совершенно другой. В этих краях жили последние аборигены Британии, вынужденные, как и ваши краснокожие, уйти на Запад». Он взглянул на Редборна. «Я ведь потому и основал фольклорное общество. Мы начинаем забывать свои корни, мистер Комсток. От того, другого, мира почти ничего не осталось. Мало кто из нас готов что-то предпринимать для его сохранения. А теперь простите, мистер Комсток, но я должен вас покинуть. В данный момент на моем попечении находится только два пациента, но оба требуют моего внимания. Прошу вас, звоните в колокольчик, если что-то понадобится. Бриган вам непременно поможет». Редборн закрыл за ним дверь и задвинул засов. Потом разулся, снял сюртук, брюки и рухнул на постель. Она пахла конским волосом и мочой. Редборн обратил лицо к открытому окну, ощутил на коже холодный воздух и почти сразу заснул. Проснувшись, он резко сел в постели, не понимая, где находится. Свет в комнате стал глубже. Небо снаружи было ярко-голубого света, как витражное стекло. Лишь увидев свою одежду на спинке стула, Редборн вспомнил, что к чему. Он приехал работать в Корнуэльскую лечебницу для душевнобольных. Проведя рукой по лицу, он заметил, что небрит и разгорячен, несмотря на прохладный морской воздух. Он со стоном поднялся и различил за шумом волны ветра некий звук. «Где он? Где он?» То был женский голос, потонувший в бессловесном мужском вопле. «Нет, Нет, ни за что!» «Ты должна!» Затем послышался третий голос, высокий, знакомый. «Ох, нет! Нет!» Не соображая, что делает, Редборн прижался ухом к двери и прислушался. «Где Фэнси?» — кричала женщина. «Что ты с ним сделал?» «Не надо, говорю тебе». «Здесь делаешь?» — прозвучал полный отчаяния голос первого мужчины. Редборн быстро оделся и выскользнул за дверь. Сделав всего несколько шагов по коридору, он обнаружил лестницу. Она вела наверх, туда, откуда доносились голоса. Редборн поспешил по ней и выглянул в коридор третьего этажа. В нескольких ярдах от него в открытом дверном проеме стоял спиной к Редборну мужчина с раскинутыми в стороны руками. «Ты должен оставить нас наедине. Сейчас же!» Это был его голос, низкий, полный не только отчаяния, но и гнева. Он с криком попытался прорваться в комнату, но ему помешали. «Нельзя, Нед. Лермонт приедет. Оставь ее. Редборн съежился. Глухо ударилось о стену чье-то тело, затем хлопнула дверь. Первый мужчина испустил мучительный вопль, а второй принялся успокаивать его исступленным шепотом. Затем настала тишина. Редборн услыхал поспешно удаляющиеся шаги двух человек. Те прошли по коридору и спустились по другой лестнице. Он, затаив дыхание, слушал. «Да где же Лермонт?» — тянулись минуты. Редборн сделал глубокий вдох и шагнул в коридор. Убедившись, что никого нет, он быстро подошел к двери и распахнул ее. Тут же его окутало тепло, с густым, мускусным запахом, как в лисьей норе. Он на что-то наступил и, опустив глаза, увидел сломанную пополам кисть с длинной ручкой. «Кто вы такой?» — вопросил голос. «Я вас не знаю. Отвечайте!» Рэдборн поднял голову и остолбенел. Перед ним стояла та самая незнакомка с моста. На ней была одежда в той же серо-синей гамме, только на сей раз не лохмотья, а струящиеся тяжелые шелка. Голубина серый с всполохами лилового и темно-синего, длинные рукава с фиолетовым исподом. На шее алел тонкий шарф, так что Рэдборну на миг показалось, что ей перерезали горло. «Я прошу прощения. Мне показалось, я слышал крики. Меня зовут Рэдборн Комсток. Теперь я здесь работаю». Женщина пристально смотрела на него. Она была очень высокая. Ноги скрывались за полами длинного кимоно. Из рукавов выглядывали удивительно тонкие, изящные запястья и крупные кисти. Под обломанными ногтями что-то краснело. Шея у нее была длинная и мощная, как колонна, узкий заостренный подбородок и гладкий белый лоб, глубоко посаженные темно-зеленые глаза и крупный, изящно изогнутый рот. Она была немолода, лет на 10 старше Рэдборна. Пышная масса волос цвета темного красноватого дуба рассыпалась по плечам и спадала на спину. «Мой пес у вас?» Она строго воззрилась на него, затем нетерпеливо махнула рукой. «Нет, вижу, что нет. Опять врача мне подослал, сволочь». Рэдборн потерял дар речи. Никогда прежде он не слышал брани из женских уст и не видел женщин с распущенными волосами. В мастерской Вандервена он писал обнаженную натуру, но таких женщин не встречал. В комнате пылало солнце. Руки она воздела к потолку и стиснула в кулаки. Увидев его ошалелый взгляд, она слегка отпрянула и опустила голову, пряча лицо за свисающими прядями. «Нет», — прошептал он. Она тотчас подняла голову и шагнула ему навстречу. Он чувствовал ее запах — соль, мускус и ворвань. Посмея он протянуть руку, он ощутил бы жар, исходивший от ее голых запястий, горла, щек и лба. Он знал, что больше она не отпрянет. Наоборот, приникнет лицом к его ладони. Он это знал, знал наверняка. «Кто же ты тогда такой?» — проворковала она и прижала ладонь к его щеке. Он зажмурился и чуть приоткрыл рот, заставляя себя стоять недвижно, не шевелиться, усилием воли сохраняя спокойствие, чтобы ее ладонь успела выжечь след на его коже, чтобы навсегда запечатлеть в памяти ее запах. «Рэдборн?» — он открыл глаза. Ее лицо было в нескольких дюймах от его лица. Рэдборн увидел, что радужка у нее не чисто зеленая, а с крошечными зазубренными прожилками, землисто-коричневыми, синеватыми, черными. Она широко распахнула глаза, не от удивления или страха, но от внезапного осознания. «Да», — он кивнул, чувствуя, как его дыхание коснулось ее щеки. «Рэдборн Комсток. Я художник, живописец, из Америки», — добавил он отчаянно. «Я не хотел вас беспокоить, мисс... мисс... Он зовет меня Мэри или Мэй». «Мэри», — Рэдборн помедлил. «Это ваше настоящее имя? Так вас называет доктор Лермонт?» «Нет, врач называет меня Эвьен Апстоун». «Мисс Апстоун, вы простите, ради бога, что я к вам ворвался. Меня только что взяли на работу, чтобы...» Он умолк, пытаясь вспомнить и как-нибудь сформулировать то, что именно от него требуется. Женщина вдруг засмеялась. Он покраснел, но тотчас же заметил, что она смеется не над ним, а от восторга. Он невольно улыбнулся. «Вы знаете, я пока сам не разобрался, что буду делать. Вроде бы помогать пациенту, художнику». «Я художница». «Правда?» Женщина посмотрела на него так возмущенно, что он опять залился краской. «О, прошу прощения, мне казалось, он говорил о мужчине, об...» Рэдборн осекся, решив не произносить вслух слово «убийца». «Его зовут Якоб Кэндл. Да, он здесь», — нетерпеливо ответила женщина. «Преступник и безумец. А я...» Она отвернулась и стремительно зашагала к дальней стене. Окна палаты были забраны толстыми железными прутьями. В углу стояла такая же узкая койка, как у Рэдборна, и стол, заваленный угольными карандашами и тонкими кистями. Еще на столе лежал планшет для рисования, а рядом — крыло крупной птицы с заостренными перьями цвета портера. К мольберту был приколот холст, покрытый мазками всех возможных оттенков. Зеленого, трава, изумруд, ярмидянка, мох, лишайник, полынь, астролист. Женщина бросила взгляд на свою работу и покачала головой. «А я здесь узница». Она повернулась к нему спиной. Ее темные волосы змеились по серому шелку. Снаружи грохотали, вздуваясь и опадая волны. Рэдборн потрясенно глядел на женщину. «Мне очень жаль». Она будто и не услышала его, продолжая рассматривать зеленую мешанину на холсте и серо-синюю за окном. Наконец она произнесла. «Вы знали, что там есть страна?» Рэдборн робко улыбнулся. «Нет». Он подошел к окну и посмотрел наружу. Стекло за железной решеткой было испещрено крошечными воронками в тех местах, где ветер силой швырял в него песок. «Теперь она лежит в руинах», — сказала женщина, переходя на шепот. «А давным-давно ею правила великая королева со своим супругом. Они были очень счастливы. Королева любила короля всей душой. Но шли эпохи, и королева утратила покой. Однажды ей показали картину, на которой было запечатлено дивное место. Она решила непременно увидеть это место своими глазами и отправилась в странствие. Долго ли, коротко ли странствовала она, встречая на своем пути немало удивительного и чудесного, такого, что прежде и вообразить не могла. Однажды она видела сову и мальчика с сетью, который изловил эту сову, и та погибла. Видела мужчину в зеленом платье, верхом на черном коне. Много разных мужчин повидала она в своих странствиях. Не знала королева, что любимый супруг отправился на ее поиски. Продолжала она уже громче. Подобно жене, он сбился с пути, но никогда не блуждал так, как она. Они все искали друг друга и не находили. Наконец она пришла на край света. Дальше идти было некуда. Она прыгнула с края прямо в огонь. Тогда король попросил море затушить пламя, но и морским волнам это казалось не под силу. «Вот, видите?» Она тронула Рэдборна за руку. «Видите, под водой? Она все еще объята пламенем. Видите ее? Ее пальцы, подобно раскаленным щипцам, ожгли его сквозь рукав. «Впервые слышу эту легенду», — тихо произнес он в ответ. «Должно быть, она очень древняя». «Не такая уж и древняя». Женщина повернулась к нему. Глаза ее были широко раскрыты, щеки белы. «Я и есть та королева». «Как?» Сзади раздался щелчок дверного замка. Рэдборн обернулся и увидел доктора Лермонта. Лицо у него было мрачное. В руке болталась большая связка ключей. «Мистер Комсток, будьте так любезны. Давайте побеседуем в моем кабинете. У мисс Апстоун, полагаю, на сегодня было достаточно визитеров». «Да, конечно. Прошу прощения. Видите ли...» Доктор Лермонт повелительно кивнул головой на двери. Женщина отдернула руку, выпустив пальцы Рэдборна, и порывисто повернулась к Лермонту. «Почему ты не отдаешь его мне? Трус! Трус! Ты меня боишься! Вы все боитесь!» Доктор Лермонт, отстранив Рэдборна в сторону, подошел к ней. «Уходите, мистер Комсток. Если вы мне понадобитесь, я вас позову». «Да, да, конечно». Рэдборн вывалился в коридор. Дверь за его спиной с грохотом захлопнулась. Женщина что-то закричала, но слов он не разобрал. Затем раздался голос доктора Лермонта и горький смех Эвьен Апстоун. «Мисс Апстоун, прошу вас». «Я не буду это пить. Я отказываюсь». «Должны это принять, мисс Апстоун. От этого зависит ваше здоровье». «Умоляю, нет. Где Фэнси?» Послышались звуки борьбы. Ненадолго все стихло. Потом раздался тихий возглас и плач. Рэдборн привалился к стене. Он потрогал щеку и взглянул на свои пальцы. Кончики окрасились алым. «Кровь», — подумал он с ужасом. Сумасшедшая его оцарапала. Однако, поднеся пальцы к лицу, он учуял запах льняного масла. «Я художница». Рэдборн поднял глаза. Из палаты Эвьен Апстоун не доносилось ни звука. Коридор был залит октябрьским солнцем, однако Рэдборн явственно ощущал вокруг мглу и холод. Он припомнил услышанные несколько минут назад мужские голоса. «Лермонт придет, оставь ее. «Суинберн», — проронил он вслух, развернулся и побежал вниз. Поэта он нашел в глубине дома, в длинной галерее с несколькими кожаными креслами и высокими окнами, обращенными на юго-запад. Щуплый рыжеволосый человек стоял в дальнем углу у окна и смотрел на мыс, увенчанный развалинами башни. Рэдборн молча наблюдал за ним с порога. Через минуту Суинберн, не оборачиваясь, заговорил. «Вы знали, что это место проклято?» На полах его тяжелые темно-зеленые накидки запеклась грязь и лесной опад. «Здесь никогда не рождались невинные дети, лишь ублюдки и гермафродиты». Он вдруг обернулся. «А вы кем будете, мистер Комсток?» Редборн, стиснув кулаки, подошел к нему. «Кто эта женщина? Почему она здесь? Как тут оказалась? Как она тут оказалась?» «Как?» — заверещал Суинберн. «Спятила? Вестимо! А вы как тут оказались, сэр?» Без всякого предупреждения он сделал вид, будто хочет кинуться на Редборна с кулаками. Затем резко вильнул в сторону и плюхнулся в кресло, кутаясь в свою накидку. Редборн изумленно уставился на него, затем подошел к окну. Впервые он заметил в нескольких сотнях ярдов от особняка маленький домик. За его спиной часто и мелко дышал Суинберн. «Зачем вы сюда приехали?» — спросил, наконец, Редборн. «Как же, пекусь о вашем благополучии». «Кто второй?» «Берн Джонс, мой бывший друг. Я много лет его не видел и никак не ожидал увидеть здесь. Он прибыл на том же поезде, что и вы, но в неисправном вагоне, и сюда добирался с приключениями». «Она...» — Редборн помедлил. «Она его жена?» «Жена?» Светлые глаза Суинберна изумленно распахнулись. «Ну что вы, он женат на Джорджи». «Тогда кого она звала? Другого мужчину? Своего мужа?» Суинберн пришел в замешательство, затем издал пронзительный радостный возглас. «Фэнси! Он про Фэнси!» Поэт не сразу сумел взять себя в руки. «Это ее пес, наконец пояснил он. Его выцветшие рыжеватые волосы скрылись под воротом накидки. Он сгорбился и закинул ноги на подлокотник кресла. Вид у него был столь хрупкий и уязвимый, что Редборн испытал укол совести. Вот ведь привязался к больному человеку. Однако, когда этот щуплый человек заговорил, тон у него был резкий, грубый и дразнящий. «Она любовница Берн Джонса», — заявил он. «Его муза», — сказал бы он. «Его зазноба». Он прямо-таки выплюнул последнее слово. «Помимо прочего, она художница, творец. Лермонт это поощряет. Думает таким образом привязать ее к себе. Но этому не бывать, не бывать!» Он истерически захихикал. Редборн настороженно кивнул. «Да, она говорила, и я видел у нее в палате мольберт». Он показал пальцем на потолок. «Я спал у себя и проснулся от криков. Решил проверить, не стряслось ли что. В Америке я тоже работал в лечебнице для душевнобольных. Пациенты издавали небольшой журнал, и я им помогал в этом деле. Потому Лермонт меня и нанял. Я решил, что в Сарсинмуре мне предстоит заниматься тем же самым. Мол, здесь проходит лечение некий художник. Доктор Лермонт написал мне письмо с предложением работы». Редборн извлек письмо из нагрудного кармана и протянул Суинберну. Тот не соизволил его взять, лишь подался вперед и сощурился. «У вас все хорошо, мистер Комсток?» Он задрожал и вновь закутался в свою накидку. «Вид у вас болезненный. Это все холод. Проклятый холод, от которого здесь нет спасения. Он сжирает человека. Вы же видели коргу, которая помогает ему по хозяйству». Редборн понял, что письмо не возьмут, и, наконец, спрятал его обратно в карман. «У меня все прекрасно», — холодно проговорил он. «Однако я хотел бы понять, зачем вы сюда явились, сэр?» «На лечение?» — Суинберн визгливо рассмеялся. «Лечиться надо не мне». «Берн Джонсу, стало быть?» Рыжеволосый человечек еще сильнее съежился, утопая в своей накидке. «Не глупите. Он приехал повидать ее. Он не может с ней расстаться. Не желает, хотя на кону его душа. Но уж кого-кого, она это безумцем никто не назовет. А женщина? Она страдает от душевного томления. Воздух нашего мира ей не годится. Несколько месяцев она провела в поляне. Слыхали про это место? Женская лечебница. Рекомендую посетить. Прелюбопытное заведение». Суинберн сел. Глаза его сияли. Руки бегали по полам зеленой накидки, как две белые мышки. Лермонт нашел ее там и познакомил с Недом. С тех пор она его мистериарх. Он утверждает, что не может без нее работать, однако мысли о ней сжирают его душу. «В этом доме все норовит тебя сожрать». Он покосился в окно на силуэт крепости на соседнем мысу. «Устраните причину, исчезнет и болезнь. Вот Лермонт и привез ее сюда. На словах он желает ей добра. Якобы здесь она в безопасности. Глядишь, и исцелится от своего недуга. Только я сомневаюсь в искренности его намерений». «Какова природа ее заболевания?» «Лермонт полагает, что ее обуревает чрезмерное половое влечение». Редборн скривился. «Я бы предположил, что она просто несчастна. Красивая женщина», — прибавил он. «Той красотой, что человечей в аду зовут». Суинберн. Фаустина», — продекламировал Суинберн. Его бериловые глаза сверкнули. «Красота ее — прямые врата в бездну. Мне такое даром не надо». Он умолк, будто обдумывая свой следующий вопрос. «Мистер Комсток, разве ваш работодатель не вызывает у вас подозрений?» «У него весьма узкая специальность и очень мало пациентов. Так было всегда, и в Лондоне, и в Бате. Я имел возможность наблюдать за его деятельностью лично. Мы вращались в одних кругах на Фицрой-сквер. Браун. Знаете Брауна? И месье Андрие, у которого был удивительный приятель. Эдакий деревенский дикарь, форменный развратник. Верлиан тогда только-только напечатал свои стихи в Лютеции». Суинберн вздохнул и провел рукой по лбу. «Неважно. Лермонт утверждает, что получил эту домину в наследство. Но, думаю, раньше он здесь ни разу не бывал, пока не приехал сюда с Кэндаллом. Впервые я услышал о Лермонте от Габриэля, которого тот лечил от лепимании. Есть такой душевный недуг». Его вдруг охватил очередной приступ безудержного смеха. Он закачался из стороны в сторону. «Почти у каждого врача есть своя излюбленная болезнь. Генри Филдинг. История Тома Джонса. Найденыша. Вот и наш доктор Лермонт чрезвычайно разборчив. Он определил себе узкий круг недугов, которые готов лечить. Он выбирает лишь тех, кто медоточит от отчаяния и душевного уныния и жадно набрасывается на это лакомство. О, Лермонт, весьма прожорливый зверь. Признайтесь, сэр, разве вам не показалось странным, что вас нанял психиатр, работающий исключительно с меланхоличными художниками?» Редборн молчал. «Это совпадение», — наконец произнес он. «Просто совпадение. Я ведь сам сказал ему, что имею опыт работы с душевнобо...» «Ах, опыт!» — заверещал Суинберн. Он вскочил с кресла и заходил по комнате, затем остановился напротив книжного шкафа. «Наш мистер Жобдрык имеет опыт». Его глаза сузились. «Вы утверждаете, что знакомы с азами психиатрии? Читали труд Чезаре Ломброзо?» «Нет». «Он занимался изучением криминального интеллекта. Его книга не переведена на английский, но я читал ее на итальянском. Гениальность и помешательство. Он, знаете ли, близкий друг нашего Лермонта. Они возомнили себя стражами здравомыслия, хранителями разума. А Лермонт и вовсе считает, что в одиночку стережет врата, в которые дозволено входить лишь избранным». «Вы имеете в виду красоту?» Суинберн кивнул. «Красоту, искусство. Все это представляет опасность для человека, мистер Жустюк. Они открывают дверь в...» Он подался вперед и защелкал пальцами в воздухе. «Куда? Вы это знаете, мистер Комсток? Видели, что там за дверью?» «Нет». «А я видел». Голос Суинберна дрожал. Он поднял на Редборна взгляд, полный тоски и отчаяния. «Я видел. Лучше б умер или сгинул в пустыне, как мальчишка Андрея. Лучше б лопнул, как нитка. Не сомневаюсь, что видел и Лермонт, привратник, одной ногой застрявший в двери. Так она сюда и попала». «Скажите, мистер Фруктик, вам нравится наблюдать, как кошка умертвляет мышь?» «Нет». «А что вы скажете о человеке, который нарочно дает своей кошке живых мышей, чтобы полюбоваться, как та их терзает?» «Я бы счел такого человека чрезвычайно жестоким или безумным». «Лермонт и то, и другое. Я таких людей прежде не встречал». Суинберн облизал губы. Его взгляд заметался по комнате. «Он одержим ею. Я не понимаю, что она такое. Но клянусь вам, мистер Комсток, с тем же успехом можно завести в качестве домашнего питомца дикого ягуара. Приходится держать ее в узде при помощи маленьких синих пилюль, да успокоительных. Поскольку прежде он лечил на дому влиятельных пациентов, ему удается избегать проверок комиссии и по делам душевнобольных». «Не может же он вечно держать ее здесь в заточении?» — изумился Редборн. «Отказываюсь в это верить». «Поверьте, так и есть». «Но зачем?» «Он перенял ее страсть, как и она. Лермонт одержим художниками и их творениями, картинами, стихами, песнями. Однако ему мало просто любоваться жемчугом красоты. Он должен своими глазами видеть, как бедная устрица его исторгает. Он хочет быть свидетелем того, как крошечная песчинка заставляет безобразную серую массу порождать перламутр. А еще он желает узнать, может ли сама жемчужина породить другую жемчужину. Посудите сами, сэр. Если лебедя лишить партнерши, он перед смертью исторгнет дивный звук и погибнет. Лермонт излавливает для Неда нимфу, чтобы он ее писал. И тот действительно пишет. Пишет, пишет, пишет, покуда у бедняги не начинается воспаление мозга. Тогда его выхаживает любящая жена. Я вам говорил, что мисс Апстоун обуревает безудержное половое влечение. Лермонт попался в свою же ловушку. Раба поработила хозяина. Сумев полностью подчинить его своей воле, она освободится. И тогда... Суинберн умолк. Под его правым глазом задергался мускул. Редборн подумал, что поэт сейчас разрыдается, но тот лишь прижал ладонь ко лбу. Тогда она найдет дорогу обратно. Редборн мешкал. Он опасался соглашаться с Суинберном, который, очевидно, бредил. Ясно было, что у поэта и самого помрачился рассудок. От пьянства, утомления или по какой-то иной причине. Вот и хорошо. Если она вновь окажется среди своих, воссоединится с семьей. Он не сумел произнести слово «муж». Язык не повернулся. Суинберн поднял голову. Взгляд у него был мягкий, почти ласковый. «Хорошо? Допустим, ей это пойдет на пользу. А как же мы?» Поэт вздохнул. «Я противоречу сам себе, но ведь суть искусства в противоречии. Потерять хотя бы малую талику этой буйной, неукротимой, неограненной красоты мира. Разве это хорошо, мистер Комсток? Ответьте. Ибо я боюсь, что нет в этом ничего хорошего. Хоть и знаю, какую страшную плату взимает красота со своих ценителей и почитателей. Мы стремимся изловить ее, запечатлеть в своих виршах и мазне, но сами же сходим от нее с ума. Лермонтова наука мне не по нраву. Я убежден, что не только безумец может стать великим поэтом. Мои собственные творения стали только лучше от воздержания и умеренности. Но все же. Суинберн перешел на шепот, задумчиво оглядывая многочисленные окна, бушующее море и полное туч неба за ними. Казалось, его взгляд затянула пелена. «Не допущу, чтобы ее уничтожили». «Кто ее уничтожит? Лермонт?» «Нет, что вы! Ее невозможно укротить. Она никогда не будет укрощена. Она гибнет, как гибнет любая красота. От возраста, отчаяния или пренебрежения. А погибнув, вновь порождает саму себя. Задумайтесь, мистер Комсток». Он схватил Редборна за запястье. «Что, если она породит нечто иное? Лебедица заклевывает себя насмерть, оплакивая гибель возлюбленного, стремясь накормить лебедят своей плотью. Что, если лебедята окрепнут и вырастут? Что, если возлюбленный услышит ее плач и вернется за ней? Как бы могущественна она ни была, — продолжал Суинберн. И глаза его вдруг вспыхнули, будто свечи. Что, если их будет двое? Что, если трещина между мирами разверзнется? Что, если они прорвутся в наш мир?» Редборн тихо охнул, с изумленным смехом. «Прорвутся? Да, нам всем чертовски повезло, что за главного тут Лермонт. Вот как я думаю». «Неразумное дитя!» — завизжал Суинберн, роняя руку. «Он привез вас сюда как игрушку. Потехи ради. Наши с мистером Лермонтом договоренности вас не касаются», — процедил Редборн. «Я приехал сюда работать и писать». Он безотчетно поднял глаза к потолку. Суинберн сдавленно присвистнул и ткнул пальцем в потолок. «Думаете, музу себе нашли, а? Глупец!» «Глупец!» — заверещал он. «Смерть сильна, честна и полнокровна. Суинберн. Атланта в Каледоне. Погодите же! Однажды вы увидите свою богиню в гробу, обернете прядь ее волос вокруг запястья и не найдете в себе сил ее отрезать. От горя у вас вылезут кишки. Вы будете валяться в собственном дерьме и крови. Посмотрим, какой великий шедевр вы не создадите тогда». Редборн с яростью и жалостью взирал на человечка, качающегося в кресле из стороны в сторону. Суинберн, неистово моргая, стискивал голову обеими руками. Видимо, это его успокоило. Он скинул с плеч накидку, поднялся и прошел через комнату к книжным полкам. «Вы тоже член этого сраного фольклорного общества, мистер Кобздох?» «Нет». Суинберн встряхнул длинными волосами и ущипнул себя за подбородок. Он снял с полки один том и начал потрясать им перед лицом Редборна. «Глядите, глядите, это моя книга. Бесстыжая воришка. Она у всех что-то крадет. Редборн решил, что это стихи самого Суинберна, но ошибся. На зеленой обложке маленького томика было оттиснуто заглавие красной краской. «Старинные сказки, предания и прибаутки самого Дальнего Запада». «Эти истории собирал Лермонт», — сказал Суинберн. «Книжку подарил мне Инчболд, когда я впервые приезжал к нему в Тинтагель. Мне они показались призанятнейшими». Теннисон потом признался мне, что его они заинтересовали. «Я думал, Теннисон умер», — буркнул Редборн. «Сарказм — оружие дьявола», — Суинберн с горящими глазами листал страницы. «Надо же, я ведь совсем про них забыл». Он посмотрел на Редборна. «Может, вам от них будет больше проку?» Он захлопнул книгу и протянул ее Редборну. «Благодарю». Он раскрыл ее на титульном листе. В верхнем правом углу стояла подпись. «Алджернон Суинберн». Сборник легенд, суеверий и преданий. Составитель и редактор Томас Лермонт. Фольклорное общество Большого Лондона. 1879. «Спасибо», — он одарил Суинберна натянутой улыбкой и закрыл книгу. «В Нью-Йорке я работаю иллюстратором в одном журнале. Это действительно может мне пригодиться». Суинберн вяло отмахнулся. «Поступайте с ней, как сочтете нужным». Вдруг он поднес палец к губам. Сверху донесся голос доктора Лермонта и шаги. Суинберн обратил к Редборну раскрасневшееся лицо. «Мне нужно спешить. Хозяин дома, где я остановился, будет беспокоиться, если я не вернусь до темноты». Он помедлил. «Если пожелаете, можете рассказать о нашем разговоре Лермонту. Он не имеет надо мной никакой власти. И никогда не имел». «Вы пойдете пешком?» «Конечно». Суинберн опять набросил на плечи накидку, отчего принял весьма строгий вид. «Но вам я не рекомендую так делать. Вы пропадете на пустоши. Здешние трясины набиты человеческими костями». Он коротко поклонился. «Я буду чрезвычайно удивлен, если мы когда-нибудь свидимся». «Что ж», — Радборн поднял в воздух подарок. «Премного благодарен за книгу. И я еще тогда в ресторане хотел вам сказать, что ваша поэзия, она...» У него вдруг загорелись уши, и он смущенно пожал плечами. Суинберн улыбнулся. «Как пламя рождена, не кинется ли сжирать?» Тихо произнес он, затем протянул к Радборну тощую ручонку и погладил его по плечу. «Суинберн, Атланта в Каледоне. Храни вас Господь, мистер Комсток». Вихри темно-зеленого и серо-рыжего он отбыл.